Эпилог. У Бернара с молодой супругой все замечательно. Он уже отстроил дом своей мечты, а Софи подарила ему двух замечательных мальчишек-близнецов. Малышей неожиданно для всех страшно залюбил ворчун Теофиль, подружившийся с молодой супружеской парой и настолько привыкший к их близкому присутствию, что теперь они с Констанс частенько навещают их в новом доме. Благо Бернар решил далеко не уезжать и за небольшие деньги выкупил землю совсем рядом с цехом, который уже разросся до масштаба небольшого заводика. Сам алхимик все-таки растаял от неусыпной заботы кухарки и в конце концов женился на этой замечательной женщине. Под бдительным надзором Констанс Теофиль теперь выглядел совсем иначе. Чистый, опрятный, аккуратно стриженный. Именно таким он нынче каждое утро отправлялся на работу. И это уже детали и мелочи жизни, что обратно он возвращался привычным всем растрепанным ученым в замаранной, порой даже прожженной химикатами одежде. Пусть и не молодой уже мужчина, но заметно подобревшим, смягчившимся нравом заведовал большой лабораторией. Неизменным остается теплый шерстяной шарфик, в любую погоду укрывавший его шею. Правда, это был совсем не тот, растянутый и старый, а мягкая, связанная любящими руками жены, симпатичная кашне. Заводы наши процветают. Их уже три в разных регионах страны. Молодая королева Франции сдержала слово, и у нас состоялся еще не один разговор, в результате которых спустя время Франция за приличные деньги продала Испании, если позволите так выразиться, франшизу нашего производства. Кстати, последнее время политическая обстановка между Францией и Испанией заметно потеплела, за что, безусловно, стоит сказать спасибо нашей юной королеве. Теперь я обучаю присланных с родины Марии Луизы будущих специалистов, но на самом деле вопросы колбасы меня уже почти не касаются. Марк и Поль взяли ответственность за это дело на себя. Да, кажется, Марку вполне явственно светит баронство от герцога, по крайней мере, свекор об этом уже открыто объявил. Поль больше почти не выходит в море. На трех его кораблях командуют ревностно отобранные, нанятые им на этот пост капитаны. А для семейных прогулок муж заложил небольшой легкий парусный кораблик. Не знаю еще, что из этого выйдет, но предполагаю, что нечто вроде яхты. Осознав, что полноценной домохозяйки из меня не получится никогда, я потихоньку занимаюсь разработкой старой идеи с сетью маленьких уютных кафешек с домашним мороженым и прочими вкусняшками для ребятишек и взрослых сладкоежек. Однако больше всего на свете меня на сегодняшний день занимает совсем другая забота. «Таюшка, я подарю ему моего любимого Мишку, помнишь, которого ты мне сама шила? Давай положим его в кроватку». «Нет, милый, пусть этот Мишка по-прежнему бережет тебя. А ему мы с тобой вместе сделаем нового хранителя, хорошо?» Я тяжело присела в кресло. «Здорово!» Брат осторожно поцеловал мой круглый живот и прислонился к плечу. Прилаживая на место прозрачный тонкий полог, счастливо жмурился муж. «Мы с Полем и Тео обустраиваем комнату для малыша. Нашего малыша».